Рошен Дженерал знает разницу между Теодор Рузвельт и Франклин Рузвельт. Простите, господин Джон Ми, к чему вы это говорите? Я очень внимательно слушал Рошен Дженерал, русский генерал. Но ведь он ничего не говорил о Теодоре Рузвельте. Джон Ми рассмеялся, смех был неживой. Он говорил «Секунд фронт», «Второй фронт». Говорил так, как будто в Уайт-Хаус, Белый дом, Теодор Рузвельт, там Франклин Рузвельт. Я не понял так генерала, господин Джон Ми. Я так понял. Он подвигал могучими плечами. Мороз его стал беспокоить вновь. Ваша дверь — Вашингтон. Вы стучите Лондон. Теперь Вашингтон. Почему теперь, господин Джон Ми? Я так думаю, теперь. Что такое Пирл-Харбор? Это американский июнь. Так вот что хотел сказать пилигрим Джон Ми. Вот что вынашивал он. Он полагает, что проблему второго фронта надо решать с американцами. Они нас лучше поймут. Наверное, лучше понимали и прежде, но сегодня больше, чем вчера. Джон Ми по-своему прав теперь. Что-то есть в Пирл-Харборе, так думают американцы, от 22 июня. Злая воля фашизма, вероломство. Господин Джон Ми, а вы знали Теодора Рузвельта? Он точно насторожился, пытался понять, какое отношение этот вопрос имеет к существу разговора. Да, знал. Что он был за человек? Джон Ми вынимает руку из варежки, трет лицо. «Американский Черчилль». Однако Джон Ми не растерялся. Ему действительно удалось соотнести свой ответ с сутью разговора. Где-то на перегоне от Рогачева к Дмитрову колонна остановилась, чтобы дать возможность корреспондентам поразмяться. Мороз забирался в машины, отнимал дыхание. Тамбеев вышел из машины. Черное, перевитое морозными дымами небо и белое, даже и сине-белое, будто подсиненная простыня, поле. Безветренно и тихо, так что слышно, как скрежещет и гремит схваченный морозом лес, да далеко-далеко воет то ли волчья, то ли псиная стая. Тамбеев смотрит, как притопывая, прихрамывая, приплясывая, корреспонденты сбиваются в кучу. Чем дольше длится стоянка, тем куча гуще, теснее, нерасторжимее, спасение в нерасторжимости. О чем думают сейчас эти люди? Вот он, свирепый лик русской зимы. Свирепый не только для немцев. Когда последний раз была в России вот такая зима? Не в 812-м. Она, русская зима, точно копила силы, точно собирала державную мощь, чтобы вот так грянуть первый раз по французам, потом по немцам. Тамбеев смотрит на людей, сгрудившихся на зимние дороги. Они все притоптывают, пританцовывают, собираются теснее. Казалось, задохнешься от этой тесноты, а им холодно. «Русская зима — смерть, смерть», — говорит Джон Ми, возвращаясь в машину. Да, очевидно, русская зима — смерть. Еще продолжалась московская баталия, и Красная армия теснила врага, отбивая города, лежащие на подступах к Москве. Волоколамск, Нарофоминск, Калуга, Малоярославец, Можайск. Зимний фронт медленно принимал свои очертания, близилась великая пауза, первая долгая пауза с начала войны, пауза жестокой мысли, трудного решения. Ценой великих усилий немцам удалось стабилизировать фронт, но меч отмщения был все еще занесен над ними. Вокруг лежала враждебная страна, будущее было смутным. Советская сторона формировала резервы, наращивала темпы выпуска нового оружия. Война заставила отодвинуть многие заводы за Уральский щит, и массовый выпуск этих образцов не мог быть осуществлен. Только теперь эти заводы обретали свои истинные мощности. По-новому, казалось, должна была быть прочитана и карта резервов. Как невелик был приток этих резервов, самые оптимистические подсчеты свидетельствовали. Вряд ли в эти зимние месяцы удастся превзойти врага в живой силе. Таким образом, зимняя пауза не очень-то обнадеживала. По крайней мере, было маловероятно, чтобы в оставшиеся до лета месяцы было обретено преимущество, необходимое для победы. В Впрочем, это превосходство в силах могло бы быть достигнуто в одном случае. Надо было вынудить врага снять с Восточного фронта 40 дивизий. Так с новой остротой встал вопрос о Втором фронте. Назрела необходимость острого разговора. Быть может, старик Жирми был прав, когда говорил Тамбиеву: «С американцами даже больше, чем с англичанами».